но на уровне они остальных продвинутых держав. А этого в нашей ситуации мало, нужно, чтобы мы хотя бы на пару шагов опережали противника, только тогда у нас появится шанс отстоять свое право на существование. В любом другом случае мы сейчас, начиная против европейцев войну без поддержки России, сами себе роем могилу. Беда в том, что это далеко не все проблемы, требующие решения, есть и другие, причем не менее важные. Например, прекращение потока переселенцев из России. Нет, понятно, что какое-то время мы сможем нивелировать это, активизировавшись в Европе и используя японское население, но ведь я в принципе не хотел навсегда порвать с родиной, а значит и вопрос с переселением людей оттуда необходимо было решать. Вот только как это сделать, если препятствовать будет сама власть. В общем, свалилось на меня всего столько, что я просто не знал, за что хвататься в первую очередь, и поначалу метался как в жопу раненый, пытаясь делать все и сразу. Но довольно быстро я понял, что толку с моих мечтаний мало, и начал действовать совершенно по-другому. Если говорить коротко, я начал есть слона по кусочкам, хоть и торопясь, но не спеша. Странно, наверное, звучит, но это так. И в первую очередь мне пришлось заняться собственными деньгами, вернее их изготовлением. К моему приезду в Калифорнию староверы организовали добычу золота, если можно так выразиться, на высшем уровне. Как раз это поле деятельности не вызывало у меня вообще никаких вопросов, и золото они к моему прибытию добыли дофига и больше. Как-то так получилось, что все время с начала образования княжества мы спокойно обходились деньгами других государств. Все-таки раскиданные по всей Европе казино и банки приносили действительно очень значимые средства, которых пусть и со скрипом, но хватало на все наши начинания. Сейчас же, с началом полноценной войны, поток денег из Европы мог прерваться в любой момент, и мне поневоле пришлось думать над решением этого вопроса. Я начал с организации казначейства, постройки монетного двора и создания Министерства финансов. Здесь мне на старте хорошо помогли староверы, у которых нашлись необходимые люди, способные работать, что называется, с огоньком. Конечно, не обошлось без споров, главным образом по поводу организации банковской системы. Просто я сразу решил вводить что-то типа государственного банка, который должен был контролировать всю банковскую сферу в стране. Очень староверам не понравилась идея введения личной ответственности учредителей за деятельность принадлежащих им заведений. Как бы там ни было, а к общему знаменателю мы пришли, и, забегая вперед, скажу, что построенная нами система работала в высшей степени эффективно. Следующая сфера деятельности, на которую я обратил свое внимание, это образование. Дело в том, что в княжестве сейчас сложилась очень странная ситуация в некоторых отраслях. К примеру, с началом полноценной войны нам удалось в короткие сроки в разы увеличить строительство кораблей и производство артиллерийских орудий, и это привело к жуткому дефициту кадров, необходимых для использования всего, что мы построили и произвели. Дошло до смешного. Корабли есть, а командовать ими некому. Если с простыми моряками благодаря переселенцам с Европы ситуация более-менее приемлемая, то с офицерским составом реальная беда. С артиллеристами же и вовсе засада, их просто нет от слова вообще. Поэтому мне пришлось в авральном режиме организовывать целую кучу разнообразных училищ сразу. Беда в том, что подобная ситуация не только в артиллерии или с моряками, а везде, чего ни коснись, поэтому и нужное количество училищ запредельное, по местным меркам. Кстати сказать, занимаясь вопросами образования, я сам себя мысленно погладил по голове за организацию когда-то сиротских домов. Сейчас, когда встал вопрос о массовой организации училищ, я поневоле задумался над всеобщим образованием населения княжества и после недолгих размышлений решил сразу заняться этим тоже. Вот здесь и пригодились мне выпускники этих сиротских домов в качестве учителей. Понятно, что эти ребята с девчатами и так были на расхват. Все-таки они получали неплохое по нынешнему времени образование, но административный ресурс никто не отменял. Поэтому я, пользуясь властью, обязал их после выпуска как минимум 3 года отработать учителями. Только закончив все дела с образованием и финансами, я смог переключиться на вопрос организации правительства. Нет, я понимал, что сейчас важнее всего экономика и промышленность, но в данном случае все было взаимосвязано. Я просто не могу уделить достаточно своего внимания важному, не скинув все второстепенное на кого-нибудь другого. Да и неправильно будет называть второстепенным какое-либо направление деятельности. В моем государстве, как в песне, все профессии нужны, все профессии важны. Поэтому то, что я назначу ответственных за определенные направления, не значит, что я в принципе не буду за ними присматривать. Буду, причем внимательно, но контролировать работу в некоторой степени проще, чем выполнять ее самому, да и не сесть мне одной жопой на все стулья разом. Поэтому я занялся формированием правительства чуть не в первую очередь. Я в прямом смысле этого слова выпал из жизни, наводя порядок в управлении княжеством, а сама эта жизнь в это время не стояла на месте. Отец, уехав на север континента, развил там бурную деятельность и в короткие сроки доказал, что его не зря в моем мире считали талантливым полководцем. Для того, чтобы вышвырнуть с территории Канады англичан, ему хватило 8 месяцев, и так долго он возился только из-за проблемы логистики. Но стоит отметить, что действительно серьезного сопротивления там просто некому было оказать. Чисто английских войск в Канаде было относительно немного, а местные жители завоеванию особо не сопротивлялись. Более того, те же потомки французов наоборот встретили наши войска чуть не с распростертыми объятиями и только порадовались смене власти. Серьезное сопротивление, несмотря на незначительное количество английских кораблей в этой части света, оказал только флот. И это при том, что чуть не половину кораблей, не ожидавшие нападения, англичане потеряли до того, как узнали о начале войны. Как бы там ни было, а мы смогли и на море осуществить задуманное. Флотилия кораблей, приобретенных и оснащенных в Европе Сосуном Давидовичем, выполнила поставленную перед ней задачу и не позволила находившимся в Новом Свете судам англичан сбежать в метрополию. Более того, англичане узнали, что у них отжали Канаду только через полгода, да и то от американцев, с которыми они находились в состоянии типа холодной войны. За эти полгода нам, можно сказать, на халяву досталось чуть не 30 английских кораблей, которые везли грузы в Канаду. В общем, все у нас с этой колонией англичан получилось как нельзя лучше. Правда, как выяснилось довольно скоро, на эту самую Канаду претендовали еще и США, но это решаемая проблема. Если они полезут к теперь уже нам, их есть чем и кому встретить. Произошел после завоевания Канады курьезный, как по мне, случай. К нам прибыли посланцы Наполеона с предложением дружить. На самом деле они прибыли с довольно интересным в другой ситуации предложением, которое, не случись войны между Францией и Россией, я принял бы, не задумываясь. Наполеон предложил ни много ни мало, а заключить военный союз против Англии. Только запросил он за свою дружбу территории Канады, населенные выходцами из Франции. Понятно, что такая дружба именно сейчас для меня была неприемлема. Просто как раз к моменту прибытия этих посланцев мы узнали о начале войны Франции против России. Поэтому и ответ французы получили отрицательный, но с оговоркой, что в случае, если война с Россией вдруг внезапно прекратится, к этому вопросу можно будет вернуться. На самом деле я был бы не против подружиться с французами, потому что нам с ними просто нечего делить, в отличие от англичан, с которыми придется бодаться вечность. Но это, пока у власти Наполеон, в принципе невозможно, слишком уж этот правитель амбициозный, да и его война с Россией этому препятствует. В какой-то момент я даже подумал, может его грохнуть нафиг, этого Наполеона. И я на полном серьезе довольно долго над этим думал. В итоге не стал пока этого делать по той простой причине, что, как это ни странно прозвучит, мне выгоднее, чтобы он как можно дольше оставался угрозой для англичан. Если в Канаде у нас все прошло замечательно и быстро, то в Индонезии так не получилось. Просто расстояния там слишком уж огромные и имеющихся кораблей, да и людей тоже, совершенно недостаточно для осуществления задуманного. Поэтому там пришлось моим дядькам действовать по-другому, перестраивая планы на ходу. Нет, прибрежные поселения, принадлежавшие португальцам и испанцам, мы разорили, да и кораблей, несущих флаги этих стран, утопили или захватили приличное количество, но в полной мере проблем не решили. У нас просто не было достаточного количества бойцов, чтобы прибрать колонии этих стран к рукам, поэтому мы и не стали вылавливать тех, кто смог убежать с побережья вглубь колоний. Собственно, с Австралией получилось приблизительно так же. На побережье разнесли все, что смогли обнаружить, утопили все, что плавало, и на этом остановились. Больше в данный момент сделать было нереально. Сейчас в тех краях была тишина и покой, а наши корабли безобразничали у берегов Индии, изображая из себя каперов. Самые интересные события произошли в России. Там, как я уже говорил, началась война с Наполеоном. К сожалению, точного времени начала боевых действий в прошлом мире я не помнил, но то, что это был 1812 год, это точно. Так же все случилось и здесь, но начало этой войны получилось совершенно не таким, как в прошлом мире, и виноват в этом я. Французы и в этот раз собрали огромную армию и смогли большую ее часть перевооружить на нарезное оружие, только это не особо им помогло. У Александра и все-таки хватило ума и возможностей сохранить в секрете минометы и подобие Монок. Поэтому сражения на границе получились хоть и очень кровопролитными, но тем не менее наши смогли остановить первый порыв французов и не пустить их вглубь страны. Сейчас там идет что-то вроде позиционной войны, которая грозит затянуться надолго. Даже не знаю, пошло на пользу мое вмешательство или, может, все будет еще хуже, чем в прошлом мире. В любом случае сейчас это противостояние мне на руку. Англичане не рискнут уводить слишком уж значительные силы из метрополии, пока есть угроза высадки на их остров армии Наполеона. В общем и целом год, прошедший с моего приезда в Калифорнию, получился очень насыщенным на события и в принципе достаточно удачным. А окончание этого года и вовсе получилось фееричным. Дело в том, что люди, отправленные в Петербург с целью наказать чиновников, отдававших приказы о нападении на членов нашей семьи, слегка перевыполнили задание. Нет, пару основных фигурантов этого дела они, как им и было приказано, изуродовали и распяли прямо на виду, у самого Зимнего дворца, чем наделали немало шума. Но главное, что сделали эти бойцы, вообще не поддается быстрому осмыслению. Они, проявив инициативу, выкрали и привезли в Калифорнию пятерых замешанных в покушениях вельмож целыми и невредимыми. Как они выразились, было бы неплохо их показательно судить, чтобы население княжества наглядно видело работу секретных служб. В общем и целом эта инициатива мне понравилась, но, немного поразмыслив, я ее решил слегка изменить. У меня есть проблема с переселенцами из России, и мне надо перевоспитать захваченных вельмож, а у этих пленников в России есть семьи и огромное количество крепостных. Вот и пришла мне в голову интересная мысль, а почему бы этим вельможам не написать домой письма и не попросить семьи посодействовать им в их освобождении? Говоря другими словами, я буду перевоспитывать вельмож трудотерапией до тех пор, пока ко мне в княжество не переправит всех принадлежащих им крепостных. Честно сказать, сомневаюсь, что это дело выгорит, но мало ли в жизни чудес. Пока я все это обдумывал, в голову мне пришла и еще одна мысль, которая надолго подняла мне настроение. Глава 14. Пока я рассуждал, как правильно и эффективно распорядиться захваченными чиновниками, в голову мне пришла неожиданная мысль. Отправлю я их, пожалуй, к тете Тамаре на перевоспитание, вот уж кто сможет донести до этих дураков всю глубину жопы, в которую они угодили. У нее они точно будут вкалывать, как рабы на галерах. Она ведь не простит им нападение на близких ей людей. Поработают ручками и найдут правильные слова, чтобы уговорить родственников постараться и сделать все для их скорейшего освобождения. Когда отец, как раз в это время прибывший проведать семью, услышал, как я собираюсь поступить с чиновниками, он почему-то вздрогнул и неуверенно произнес: «Может, их просто казнить? Тамара же из них всю душу вынет и уморит мучительной смертью. Пожалей людей, сынок». Честно сказать, я даже растерялся от такого пассажа и ответил примерно так же неуверенно. «Отец, ты, по-моему, слишком демонизируешь тетю Тамару. Она хоть и резкая, но добрая». «Угу, только от тебя и слышал, что она добрая», — буркнул он в ответ, сокрушенно качая головой. «Да ладно, пап, не царя же ей отправим. Может, и переживут чиновники ее перевоспитание. Хотя царю на пару с Наполеоном подобная трудотерапия точно пошла бы на пользу». Я даже глаза прикрыл, представляя себе весь комизм ситуации, и поэтому не видел, как переглянулись между собой люди, доставившие сюда чиновников и присутствовавшие при этом разговоре. Не насторожился я особо и в тот момент, когда один из них спросил задумчиво, где бы достать такого сонного зелья, чтобы оно было без вкуса и запаха. Просто на автомате ответил, что теоретически его можно найти у индийских шаманов, наверняка ведь у них должно быть что-то такое. Собственно, с пленниками мы поступили именно так, как я предложил. Мы дали им возможность написать родным и отправили к тете Тамаре с сопроводительным письмом, в котором я рассказал, в чем они замешаны и какое наказание должны понести. Правда, отец еще и свое письмо ей отправил, в котором, как он мне потом признался, он попросил ее не угробить этих деятелей окончательно, но вряд ли это как-то на нее повлияет. Зная тетю Тамару, думаю, она постарается так наказать этих чиновников, чтобы другим неповадно было. Как бы там ни было, а с этими делами я закончил и переключился на другие, вал которых и не думал спадать. Если честно, я уже 1000 раз пожалел, что полез во весь этот блуд. Нет бы жить себе спокойно в смоленской глуши, наслаждаясь тишиной и покоем, партизанить во время нашествия Наполеона и радоваться жизни. Так нет, захотелось добиться чего-то большого и значимого, вот и нет теперь времени на даже личную жизнь. Хорошо хоть с женой повезло, она терпела меня как-то и радовалась по-настоящему коротким мгновениям женского счастья. Грустно это все, и самое поганое, что теперь уже ничего нельзя было изменить, поневоле нужно было вкалывать и надеяться, что когда-то это все так или иначе закончится. А вопросов, требовавших моего участия, почему-то меньше не становилось. Не успевал разгрести одно, как появлялось другое, третье, и конца края этому коловороту не видно было в принципе. Но это ладно, я как-то даже привыкать начал, но вот новости, приходившие с разных концов княжества, поневоле заставляли напрягаться. Англичане со своими колониями оказались не готовы к атаке на них со всех сторон и, понимая, что отбиться везде и сразу они самостоятельно не смогут, начали по устоявшейся привычке интриговать и создавать против нас коалицию. Не знаю, что Англия пообещала руководству США, но они неожиданно отправили в Канаду чуть не все свои войска. Надо сказать, далеко не регулярные войска и слабо обученные, поэтому ничего удивительного, что наши казаки практически полностью уничтожили группировку американцев, при этом даже не особо напрягаясь. Отец, сильно злой из-за того, что его оторвали от семьи и не позволили отдохнуть как следует, миндальничать с американцами не стал и поступил с ними, как по мне, даже слишком жестко. Он не только начал стремительное наступление на территорию США, мобилизовав для этого 2/3 имевшихся в его распоряжении сил, но и привлек к этому делу орды проживавших в Канаде индейцев, вооружив их захваченным у англичан оружием. Даже говорить не буду, что творили индейцы на территории США. Упомяну только, что сразу 4 штата в прямом смысле этого слова остались без населения. Индейцы вырезали практически всех, за исключением молодых женщин и детей до 10 лет, и то последних оставляли в живых только для того, чтобы продать их нам. В США вообще все шло к тому, что эта страна могла прекратить свое существование, даже несмотря на то, что там прошла всеобщая мобилизация. Слишком уж стремительно развивалось наше наступление, и американцам просто нечего было противопоставить хорошо обученным и прекрасно экипированным войскам. Не помогало им ни численное преимущество, ни призывы властей стоять насмерть, ни попытки устроить что-то вроде партизанской войны на коммуникациях наступающей армии. Тут прекрасно справлялись вкусившие победу индейцы, которых мы активно довооружали уже в процессе наступления. Просто изначально захваченного у англичан оружия нам не хватило на всех индейцев, желавших повоевать на территории штатов. В общем, весело там все получилось, и ничего удивительного, что уже через 3 месяца с начала наступления американцы в прямом смысле слова запросили пощады. К этому времени наши войска захватили 8 штатов из 18, включая Вашингтон. Это были некогда очень даже не слабо населенные и относительно развитые штаты, в которых, по сути, не осталось белого населения. Резня получилась страшная, и остановить ее из-за вошедших в раж индейцев было непросто. Тут отцу пришлось неслабо постараться, чтобы угомонить разошедшихся дикарей, и он справился с этой задачей с большим трудом. В общем, на североамериканском континенте сухопутные силы противника мы разорвали, как тузик тряпку. А вот на море так легко не получилось. Нет, там тоже все закончилось для нас довольно неплохо, но такой яркой и однозначной победы, как на суше, не было. Англичане не стали отправлять в Северную Америку свой флот. Они смогли мобилизовать имевшиеся на этой стороне земного шара достаточно серьезные силы своих союзников. Испанцев с португальцами, которые попытались высадить довольно сильный десант на территории Канады в помощь американцам. В общей сложности противники собрали более 100 кораблей, и приблизительно 1/3 часть этой армады составляли военные вымпелы. Казалось, в противостоянии с этой силой у нас не было ни малейших шансов, и будь эти корабли вооружены бомбическими орудиями, Так бы оно и было. Но англичане почему-то забыли помочь союзникам с этим вооружением и тем самым отправили их, по сути, на убой. Но все оказалось не так просто, как хотелось бы, и, если бы не очень вовремя разыгравшийся шторм, который развел сражающиеся эскадры, победа могла оказаться пировой. Просто что испанцы, что португальцы, невзирая на страшные потери от обстрела бомбами, с упорством обреченных старались довести дело до абордажа и тем самым уравнять шансы. Пусть и достаточно редко, но у них это получалось, а стоило только кораблями сцепиться между собой, как к месту схватки тут же направлялись сразу несколько судов с десантом на борту, и тут уже у наших моряков не оставалось шансов. В общем, если говорить коротко, высадить десант мы не позволили и достаточно серьезно проредили силы противника, уничтожив под три десятка их кораблей. Конечно, и сами мы тоже потеряли 4 вымпела, которые враги взяли на абордаж. Хорошо, что при этом мы не позволили им увести наши суда, просто расстреляв их вместе с их противниками. Неоднозначная, конечно, победа, и на море ничего не решено, но даже так нас все устраивало. Нет, понятно было, что противники не успокоятся и, собравшись силами, попытаются лишить нас флота, но это будет еще не скоро, да и мы не будем сидеть на попе ровно. Совершенно другая ситуация сложилась на другом краю света. Если на Северную Америку англичане, по сути, забили, то вот с Индией они, конечно, в принципе не могли так поступить, и туда они отправили что только можно и нельзя. Притом переправили они в Индонезию не только мощный флот, но и достаточно многочисленный воинский контингент. Они рискнули сделать это, пользуясь тем, что Наполеон был занят на Востоке, и это им принесло определенные плоды. Для начала они довольно быстро отогнали наши корабли от побережья Индии и основательно укрепили прибрежные поселения. Потом не стали идти на выручку колониям союзников, забыли на время об Австралии и решили сразу идти ва-банк, отправив свою армаду к берегам Японии. Так-то это было бы разумное решение во всех отношениях, если бы они ограничились только морской блокадой. Но им этого показалось этого мало, и они повезли туда еще и довольно мощный десант, насчитывавший более 15 тысяч штыков. Дядька Роман, командовавший в этой части света, понимая, что в прямом противостоянии его кораблям ничего не светит, решил работать по коммуникациям противника и не прогадал. К моменту появления мощного флота англичан под рукой дядьки ходило 30 боевых кораблей, а это, как ни крути, тоже немалые силы, которые к тому же он не стал распылять, а вместо этого действовал одним соединением. Благодаря этому дядька, по сути, лишил противника маневра, ведь даже если бы англичане формировали конвой под защитой военных кораблей, им не светило бы довести их нетронутыми в необходимое им место, если, конечно, этот конвой не сопровождал весь их флот. А гонять в полном составе флот никто, конечно, не станет. Естественно, англичане не сидели сложа руки и всеми силами пытались изменить ситуацию на море. Поэтому там были и погони, когда все их боевые корабли пытались догнать наши, и устройство своеобразных ловушек, когда, казалось, беззащитный караван торговых судов флот сопровождал, находясь на удалении. В общем, старались они как могли, но в целом почти безрезультатно. Нет, мы в этом противостоянии потеряли несколько кораблей, но и сами утопили немало. В общем, все там было нормально до тех пор, пока все свои силы англичане не отправили к берегам Японии. Здесь уже дядьке пришлось рисковать, и он всеми возможными способами пытался помешать планам противника. Благодаря свободе маневра, ему не надо было, в отличие от англичан, охранять грузовые корабли с десантом. Дядьке удалось за время следования флотов до берегов Японии основательно потрепать вражеские силы и заставить их истратить львиную долю имевшихся у них боеприпасов. Действовал дядька крайне просто, но весьма эффективно. Днем он, оставив пару наблюдателей, двигавшихся на грани видимости, уводил корабли далеко в сторону, а ночью начинал хулиганить. Первая ночь, когда он атаковал растянувшийся конвой, построив свои корабли в линию и как бы разрубив ордер противника, получилось очень плодотворной в плане уничтожения вражеских вымпелов. Все это получилось очень эффективно еще и потому, что наш флот рубил этот конвой в течение ночи несколько раз, при этом создавая себе несопоставимое огненное преимущество, когда вся линия наших кораблей, проходя сквозь строй противника, стреляла во все, что только попадало в поле зрения. В общем, первая ночь прошла для англичан очень весело, и они потеряли под 20 вымпелов. Надо отдать им должное, Меры против этого произвола они приняли мгновенно и в дальнейшем на ночь останавливали движение конвоя, собирая грузовые корабли в кучу, чтобы тщательно их охранять. Но это им не очень-то помогало. Конечно, потери они несли несопоставимо меньшие, чем в первую ночь, но тоже немалые. Дело в том, что дядька при всем этом раскладе продолжил действовать примерно в том же ключе, только уже не залезая вглубь конвоя, а проводя свою линию по краешку построения противника. Говоря другими словами, он на короткий срок создал условия, когда его линия кораблей, проходя вдоль строя противника, могла практически безнаказанно отстреляться по нескольким судам англичан. Понятно, что те отчаянно огрызались и стреляли в ответ, но это мало помогало. Конечно, попадания в наши корабли были, но это не шло ни в какое сравнение с тем градом бомб, которые летели на суда противника. Благодаря такой тактике к моменту подхода английского флота к берегам Японии мы смогли вывести из строя чуть не треть сил противника. Но самое главное даже не это, а тот факт, что англичанам в отличие от нас ремонтировать свои лоханки и пополнять боезапас было негде. Но и это были не все беды, которые их постигли. Главное, что их здесь ждали и успели сделать все для того, чтобы усложнить им жизнь, не зная места высадки. Перебросить к этому самому месту свои вооруженные силы заранее мы не могли, зато сумели применить тактику выжженной земли и не позволить противнику пополнить припасы. В итоге англичане как бы достигли своей цели и высадили десант в знакомом им месте, даже захватив при этом город, только вот профита от этого не получили. Высадились они, как нетрудно догадаться, в городе Нагасаки, только вот, к их изумлению, он к этому моменту уже был абсолютно пуст, вернее, не совсем пуст. Часть японцев, способных держать в руках оружие, встретили десант англичан со всем радушием, но без фанатизма. Постреляли маленько для острастки и отошли, чтобы не нести ненужных потерь. Дальше там все вышло весело. Английский флот, освободившись от обязанности защищать караван, кинулся мстить обидчикам и попытался поймать нашу флотилию, попутно усугубляя свое положение обстрелом прибрежных поселений. Из-за этого и так невеликий боезапас у них таял со страшной скоростью. Но это ладно, подобные игры, конечно, могли продолжаться долго, но не в нашем случае. Я ведь в своей Калифорнии тоже не сидел без дела. Я постарался как можно лучше подготовиться к подобному развитию событий. Нет, естественно, я не стал отправлять в Японию все имеющиеся корабли, чтобы остаться полностью беззащитным со стороны океана, но кое-какую часть флота в помощь дядьке отправил. Немного, всего 10 боевых кораблей, но и то хлеб. А если считать еще и 20 торговцев, груженных стрелковым оружием с боеприпасами, так и вовсе все получилось замечательно. Военные корабли, прибывшие к берегам Японии, включились в борьбу с английским флотом, заменив выбывшие к этому времени суда дядькиной флотилии, а оружие им удалось доставить чуть не к самому Нагасаки, где к этому моменту собралось приличное количество готовых встать на защиту страны японцев. Собственно, эта помощь и оказалась той соломинкой, что сломала хребет верблюду. Если до этого японцы на суше всячески уклонялись от каких-либо столкновений с английским десантом, то с появлением у них современного оружия и при помощи подоспевших казаков, которых перебросили с Хоккайдо, они быстро показали, кто в доме хозяин. Разгромить не разгромили, все-таки англичане успели неплохо укрепиться в захваченном городе, но в осаду этот самый город взяли плотно. И если раньше у англичан была хоть какая-то надежда на благоприятный исход противостояния, то теперь, когда они лишились возможности отправлять вглубь страны отряды фуражиров, у них не осталось даже призрачной надежды на победу. Понятно, что, если бы их флот справился с возложенной на него задачей и смог обеспечить десанту бесперебойные поставки всего необходимого, все могло затянуться надолго, а так англичанам поневоле пришлось убираться несолоно хлебавши. Вот только убраться просто так, без боя, им было не суждено. Дядька, действуя по принципу «от добра добра не ищут», продолжил свое черное дело, атакуя противника при малейшей возможности, точно так же, как и по дороге туда. В итоге к берегам Индии вернулись хорошо, если 10% от всего флота. Хоть мы и не смогли добить англичан до конца, но по наглым рыжим моськам им настучали от души. А главное, мы смогли выиграть довольно много времени для становления нашего государства, и понятно, что это самое время мы постарались использовать максимально эффективно. Так, на большом совещании с участием всего нашего семейства, включая и прибывших в Калифорнию дядек, мы приняли решение формировать довольно многочисленную профессиональную армию, которая будет состоять в основном из японцев, индейцев и европейских наемников. Еще мы решили заселять захваченные у американцев штаты людьми, поверстанными в казачество. Говоря другими словами, мы будем формировать здесь казачье войско со всеми присущими ему устоями и традициями. Благо сделать это относительно несложно, есть кому передать людям традиции и обучить всему необходимому, и еще, соответственно, есть кому принять эти самые традиции. Индейцы очень даже охотно откликнулись на предложение служить в казачьих формированиях. Особенно это стало актуальным для тех воинов, которые после короткой войны в качестве жен взяли себе плененных американок. Кстати сказать, таких новообразованных семей было довольно много, и это, как по мне, очень даже неплохо. Чтобы совсем уж эту часть княжества не превращать в чисто индейскую, туда решили переселить большую часть казаков с Хоккайдо, довольно много крестьянских семей, выходцев из России и какое-то количество японцев. Устроили из этого региона что-то типа плавильного котла, в который накидали представителей разных народов, собственно, решили действовать точно так же, как и везде. На фоне всех этих событий я чуть не упустил кое-что действительно важное. Дело в том, что еще во время запуска казино в Петербурге мы с Сосуном Давидовичем обговорили некоторые особые знаки, которыми он помечал свою корреспонденцию по степени важности. Был среди оговоренных знаков и своеобразный сигнал, который указывал на сверхважность написанного, и сообщал, что к этому надо отнестись в высшей степени серьезно. Так вышло, что письмо от Сосуна Давидовича, в котором он уведомил меня, что отправляется в Северную Америку, чтобы составить перечень местных товаров, пригодных для торговли с Европой, и очень хочет во время этой поездки встретиться со мной, я поначалу не придал особого значения. Просто за давностью забыл об этих наших метках, так как особой необходимости в них до сего момента не было. Только мысль, что в письме упоминалась торговля, которой Сосун Давидович давно уже не занимался, слегка насторожила, а потом и заставила вспомнить о наших с ним метках. А когда вспомнил, сразу понял, что за знак стоял на этом письме, тут же без раздумий собрался в путь. Все-таки я знал Сосуна Давидовича и был уверен, что он никогда не позволит себе дергать меня без серьезного на то основания, а тем более придавать будущей встрече судьбоносное значение. Именно таким знаком было отмечено письмо, эта метка обозначала ни много ни мало, а вопрос о жизни и смерти. Как ни торопился, а на дорогу все равно потратил уйму времени, все-таки с логистикой сейчас настоящая беда. И все же для этого времени я, если и не побил рекорды по перемещению из точки А в точку Б, то близко. Устал как проклятый, но о решении отправиться в путь не пожалел ни разу. Но обо всем по порядку. Сразу по прибытии в Квебек, названия населенных пунктов мы пока не меняли, я в первую очередь выяснил, где остановился Сосун Давидович, который, как меня уведомили, уже прибыл, и не откладывая направился к дому градоначальника, в котором он сейчас жил. После бурной встречи с, не побоюсь этого слова, близким мне человеком, Сосун Давидович, попросив у меня несколько минут на подготовку сюрприза, исчез. При этом двигался он не как степенный умудренный жизнью человек, а как юноша с шилом в непотребном месте. Унесся в припрыжку. Надолго эта его подготовка не затянулась, и уже минут через 10 он повел меня через весь дом на другую его сторону. По дороге я обратил внимание, что по дому шаталось довольно много народу, которого здесь в принципе не должно было быть. Все встречавшиеся нам на пути люди были из сотрудников нашей разведки, работавших в России и в Европе. Я знал это, потому что большую часть претендентов на вступление в ряды этой службы, если не отбирал я лично, то в какой-то момент мне их обязательно представляли. То, что все эти люди были здесь, меня удивило, но вопросов я пока на эту тему задавать не стал, наверное, потому что был изрядно заинтригован поведением Сосуна Давидовича. Когда мы наконец добрались до довольно-таки большой гостиной, то обнаружили там сразу 5 бойцов-охранников и 2 сидевших в креслах человек, одетых в гражданскую одежду и с мешками на головах. Здесь уж я не сдержался, повернулся к Сосуну Давидовичу и спросил: «Ну и что здесь происходит? А вы сами снимите мешки, и, может быть, мой сюрприз вам понравится», — с хитрой улыбкой ответил Сосун Давидович. «Блин, вот же интриган престарелый», — проворчал я тихонько, после чего без лишних споров подошел и снял мешок с человека, который комплекцией был пожиже. Сказать, что я охренел напрочь, увидев знакомое по фотографиям из прошлой жизни глупо хлопающие глазами лицо Наполеона, это ничего не сказать. Даже выматерился в сердцах, чего себе в принципе здесь не позволял. Глядя на довольное лицо Сосуна Давидовича и улыбающихся бойцов, я даже думать боялся, чью харю мог увидеть, сняв второй мешок. Глава 15. Когда разведчики попросили посодействовать в краже Наполеона, я, честно сказать, растерялся и поначалу подумал, что кто-то из них сошел с ума. Эта мысль стала совсем навязчивой, когда они добавили, что собираются выкрасть сразу двух императоров, которых еще нужно каким-то образом тихо вывести в Америку. В операции по пленению российского императора они помощи не просили, а вот с французским, по их словам, без меня было не обойтись. Дело в том, что Наполеон уже несколько раз посещал наше казино в Варшаве и всегда останавливался в одном и том же дворце. Вот разведчики и попросили меня посодействовать в поиске подходов к служащим этого дворца. Аргументировали это тем, что у моих сотрудников уже был большой опыт по одурачиванию нужных людей. Поначалу я, естественно, даже слушать об этой авантюре не хотел, ведь в случае неудачи мы могли лишиться казино по всей Европе, а это дурь полнейшая и никому не нужный риск. Но немного поразмыслив, я понял, что, если действовать грамотно и не вовлекать в это дело работников казино напрямую, все может получиться как нельзя лучше. Ведь у меня в Амстердаме работают два человека, которые собаку съели на вовлечении в игру нужных людей. Они реально мастера своего дела, из тех, которые и мертвого уговорят при необходимости. В общем, я согласился помочь, особенно когда узнал в подробностях, как именно будут красть Александра, и вот тогда и пришел окончательно к выводу, что все может получиться действительно красиво. Тут Сосун Давидович прервался, отхлебнул подостывшего чая, чтобы промочить пересохшее горло, и тут же продолжил. Сам я в Варшаву со своими людьми не поехал, но при этом активно принял активное участие в разработке планов похищения и организовал морскую часть пути вывоза. Дело в том, что мы в процессе обсуждения будущего дела сразу пришли к однозначному выводу. Организовать похищение обоих императоров будет не так сложно, как их вывоз с подконтрольных им территорий. Ведь что в России, что в Польше искать их будут всем миром, и если быстро не покинуть эти страны, людям, задействованным в операции, можно даже не мечтать остаться в живых. Так что нам пришлось поломать головы, как все сделать наилучшим образом. Как ни странно это прозвучит, в России организовать похищение оказалось на порядок проще, чем в Польше. Там императора, предварительно усыпив всех людей во дворце, выкрали с вечера и сразу вывезли на готовую к немедленному выходу быстроходную шхуну. Когда информация о похищении дошла до людей, способных организовать поиски, корабль уже вышел в Финский залив, где пленника перегрузили на судно под шведским флагом, обыскивать которое никому в принципе не могло бы прийти в голову. В Польше все было намного сложнее. Там Наполеона выкрали по тому же принципу, что и Александра, и проигравшиеся в казино и благодаря этому завербованные слуги из дворца, в котором остановился на постой император, подсыпали в еду снотворное, и непосредственно выкрасть Наполеона не составило труда. А вот с его вывозом из страны пришлось мудрить. Там мы ничего лучше не придумали, кроме как положиться на скорость и постараться опередить гонцов, которые будут разносить весть о похищении. Нам пришлось во время вывоза Наполеона задействовать львиную долю наших сотрудников в Европе. По всему пути следования мы расположили кареты со свежими лошадьми так, чтобы менять их каждые 4 часа. Пошли на такой шаг, чтобы выиграть как можно больше времени при смене экипажа и таким образом опередить гонцов. 2 раза в сутки менялись и люди, сопровождавшие похищенного императора. Денег на это дело потратили уйму, но реально осуществили задуманное, и в Америку корабли одновременно доставили обоих пленников. Я слушал рассказ Сосуна Давидовича и по-настоящему не знал, плакать мне или смеяться. На самом деле, казалось бы, радоваться нужно было, все-таки в моей власти сейчас находились императоры 2 самых сильных держав на планете, но вот именно радости я как раз и не испытывал. А все потому, что я просто не знал, что мне с ними делать. Иногда на краю сознания мелькала мысль прибить их нафиг и не думать больше об этом. Но это так, больше от нежелания ломать голову, как распорядиться подвалившей халявой, а по-другому пленение Наполеона и Александра и назвать было нельзя. На самом деле я в обмен на свободу этих 2 мог потребовать от них все что угодно, и я ни разу не сомневался, что они согласятся на любые мои условия. Вот только что дальше, как только они получат свободу, мало мне не покажется и придется воевать теперь уже действительно со всем миром. Поэтому я и думал, что их лучше прибить по-тихому и не дразнить гусей, тем более, что есть за что. С другой стороны, ведь это же императоры, за них можно было получить столько всего, что дух захватывал от открывающихся перспектив. В общем, я сейчас сам себе напоминал буриданового осла, зависшего в непонимании, как быть и что делать. В голове только крутилась поговорка «и хочется, и колется, и мама не велит». Так или иначе, а к концу рассказа Сосуна Давидовича решение, как действовать дальше, у меня созрело. Вот только я почему-то не был уверен в том, что задуманное понравится императорам, которые, кстати, при первой встрече успели в два голоса высказать мне, что они обо мне думали. Притом еще и орать на меня пытались и очень удивились, что я не стал с ними разговаривать и выслушивать до конца все их претензии. Да и что лукавить, потерялся я слегка, увидев этих двоих, вот и не стал ничего говорить им в ответ, а вместо этого попросту сбежал. Сейчас же, когда уже прошло немного времени, мне поневоле придется общаться с этими двоими, и разговор по-любому простым не будет. Конечно, если по уму, то стоило бы разговаривать с каждым по отдельности, но я не стал этого делать. Просто успех задуманного решения, связанного с пленными императорами, по большей части будет зависеть именно от них, вернее от их желания жить, потому что, если они не захотят действовать по предложенному мной алгоритму, мне ничего другого не останется, кроме как удавить их по-тихому и забыть об этой проблеме в принципе. В общем, я решил разговаривать с ними открыто и сразу с обоими, чтобы таким образом предоставить им возможность самим решить свою судьбу. Поначалу, прежде чем я решился на этот разговор, у меня мелькнула была мысль, что хорошо бы сначала посоветоваться с отцом, но как мелькнула, так и пропала напрочь. Просто я знаю, не одобрит он задуманное, как бы я его ни уговаривал. Все-таки современным аристократам сама мысль держать в заложниках императоров покажется дикостью, поэтому советоваться с отцом нет никакого толка от слова вообще. Честно сказать, я хоть и не стал оттягивать разговор с императорами, но прежде чем начать его, изрядно мандражировал. Как ни крути, а не каждый день приходится решать ни много ни мало, а судьбу мира, иначе все это не назвать. Но едва зайдя в апартаменты, где содержали пленников, я почему-то резко успокоился и, наверное, поэтому разговор с ними начал без раскачки, забив на всякие там этикеты наверняка положенную в таких случаях прелюдию. Сразу прям с порога я первой же своей фразой в буквальном смысле заставил этих двоих внимать сказанному мной со всем возможным вниманием, а всего-то и произнес: «Выслушивать ваши претензии желания у меня нет, и пришел я к вам, чтобы вы сами определили, будете жить дальше, или мы закончим все по-быстрому». Проняло их такое начало разговора и заставило заткнуться, еще даже до того, как они начали говорить. Ненадолго, конечно, но в любом случае я сразу настроил их на конструктивный лад, что и доказал первый же вопрос Наполеона, который вышел из супора быстрее Александра. И как это понимать? Все просто. Либо мы здесь и сейчас решаем с вами все накопившиеся вопросы и приходим к взаимопониманию, либо вы мне не нужны в принципе. Все-таки Наполеон, надо отдать ему должное, в отличие от российского императора сразу включился в разговор и даже в какой-то степени расслабился, задавая вопросы по делу, но хватило его, как скоро выяснится, ненадолго. И что же это вопросы, которые требуют взаимопонимания? Слегка даже с ехицей спросил он. Их много, но прежде чем мы начнем их обсуждать, нужно прояснить один момент. Вам обоим придется остаться у меня в гостях не меньше чем лет на 20, соответственно, лишиться власти. Наполеон тут же попытался что-то сказать, но я не позволил, остановив его взмахом руки, и продолжил. Нет, вы, конечно, можете попытаться руководить своими странами и отсюда, такую возможность я вам предоставлю, но это, как вы понимаете, будет неэффективно и в высшей степени глупо. Поэтому я и говорю, что власти вы лишитесь, но поучаствовать в судьбе своих государств в той или иной мере сможете. Закончив этот свой монолог, я кивнул Наполеону, как бы спрашивая, что он хотел сказать, и тот сразу воспользовался возможностью задать вопрос. Почему нам придется пробыть здесь именно 20 лет? Потому что через 20 лет мое княжество выйдет на такой уровень развития, что при необходимости сможет отстоять свое право на существование, даже если ему придется воевать со всем миром. Наполеон в ответ на эти мои слова скептически хмыкнул и уточнил: «А, скажем, данного нами обещания, что мы будем свято выполнять все достигнутые нами здесь договоренности, будет недостаточно?» «Нет, потому что благодаря ему», — я некультурно указал пальцем на Александра, — «и вера в слова царственных особ у меня исчезла напрочь». Наполеон задумчиво посмотрел на собрата по несчастью и спросил: «Это что же надо было сделать, чтобы верить перестали даже непричастным?» «Ничего особенного. Для этого надо просто попытаться уничтожить не только меня лично, но и всю мою семью в полном составе». На этих моих словах Наполеон, который как раз пил воду, поперхнулся и с удивлением посмотрел на Александра, который почему-то стеснялся смотреть мне в глаза. Наполеон на секунду задумался и произнес: «Ну хорошо, я понимаю, что к нему», — он кивнул на Александра, — «есть претензии, но я здесь при чем? Никто не может вам сказать, что я когда-либо нарушил свое слово. Все когда-нибудь бывают впервые», — парировал я и добавил: «этот вопрос не обсуждается. 20 лет, и на этом закончим». Наполеон как-то тяжело вздохнул и уточнил: «С этим понятно, а что насчет вопросов, которые надо решить?» «Их много, но главные из них – это компенсация понесенного мной ущерба, прекращение войны и начало новой, разграничение стран Европы, ну и самый интересный – как мы будем делить между собой земной шарик и сосуществовать в будущем». «Амбициозно», — со смешком произнес Наполеон и тут же добавил: «А можно поподробней?» «Можно и подробней», — ответил я и принялся уже в подробностях излагать свои мысли. «В качестве компенсации мне от каждого из вас нужно по 1 000 000 переселенцев». На этих словах Наполеон вскинулся, но я, как и раньше, не позволил себя перебивать, выставив в восстанавливающем жесте руку, и продолжил: «Из России придется перевести в мое княжество крестьян, притом важно, чтобы их отправляли семьями, не разлучая с родными, но в каждой семье должны быть не меньше 2 человек младше 20 лет. Что касается вас», — я посмотрел на Наполеона — «вы должны доставить в указанные мной места 500 000 крестьян из Польши, из восточной ее части, и столько же из германских княжеств. Но если из Польши мне нужны крестьянские семьи, то от немцев нет. Оттуда привезете разных мастеров, неважно каких, вместе с их родными. Принципиально, чтобы среди переселенцев из немецких княжеств в каждой семье был настоящий мастер своего дела, это будет проверяться строго». На этом моменте я немного запнулся и начал пить воду, чем и воспользовался Наполеон, задав вопрос: «Я понимаю, что ваш император должен платить за сделанную глупость. Меня-то почему вы решили грабить точно так же? Вот скунсище, он считает, что я его граблю. Придется объяснять прописные истины и урезать ему маленько аппетиты», — подумал я и продолжил говорить, отвечая ему на вопрос: «Компенсацию с вас лично я требую, потому что вы напали на мою родину, и это непреложный факт, это первое. А второе, я вас не граблю вообще, если только не считать стоимость доставки переселенцев. Затребованные люди вам не принадлежат, и я, кстати, не отказался бы увидеть среди переселенцев ваших морисков, которых вы продолжаете гнобить. Но это так, к слову. Меня устроит и вышеперечисленный контингент. И да, торга не будет, именно сам факт компенсации не обсуждается. Вы доставите в княжество названное количество людей и своими силами. Советую отнестись к этому серьезно, потому что больные переселенцы и умершие в дороге в зачет идти не будут. Имейте это в виду. Теперь к следующим вопросам», — продолжил я нагнетать, не дав возможности оппонентам что-либо возразить на уже озвученное требование. «Войну, идущую между вашими державами, следует остановить немедленно. Это тоже не обсуждается, как и следующий момент. Собранные для войны войска уже в Союзе надо направить против Англии и Османской империи. Если по поводу Англии вам понятно, что это конкурент, которого следует убрать в принципе, то насчет Османской империи я объясню». Когда я упомянул Англию, Александр и поморщился, но возражать ничего не стал. Я отметил этот факт и специально для него, глядя ему в глаза, уточнил: «Достаточно уже заглядывать им в рот и вести себя подобно туземцам, позволяя этим торгашам грабить свою страну». Убедившись, что Александр впитал сказанное, я продолжил: «Османскую империю, большую ее часть, вам надо разделить между собой для вашего же блага. Черноморское побережье и проливы, за исключением Балкан, отойдут России, а вот Египет – Франции. Я позже укажу линию, по которой пройдет граница между вашими государствами, И она будет именно такой не просто так. Ровно там вы совместными усилиями построите судоходный канал. Также я позже проложу границы остатка Османского государства. Полностью завоевывать их и лишать государственности смысла нет, надо же будет куда-то переселять фанатично преданное им население. По поводу необходимости постройки канала я более подробно расскажу позже, сейчас поговорим о другом. Вернемся к войне с Англией и остановимся на европейских делах. Что касаемо этой самой войны, то здесь все просто. Сухопутная армия у англичан никакая, и разгромить ее труда не составит, но только в случае, если удастся высадить на их остров достаточно сильный десант. Вот здесь, как вы знаете, проблема, ведь английский флот будет намного сильнее даже в случае, если вы объедините свои усилия в этом направлении. Вариант победить только один, сравняться в силах, а лучше достичь превосходства в количестве и качестве кораблей. Для этого надо просто напрячь и заставить строить корабли всю Европу и мобилизовать всех доступных моряков. Притом строить эти самые корабли и обучать для них экипажи следует не только в исконно морских державах вроде Нидерландов, но и в других тоже. Более того, необходимо делать это не только на побережье со стороны Англии, но и в Средиземноморье. Если говорить по-другому, нужно устроить англичанам гонку вооружений в этом направлении и по итогу задавить их массой. На этом моменте я прервался, чтобы перевести дух и чуть собраться с мыслями перед тем, как перейти к не совсем приятным в первую очередь для французского императора вещам, и Наполеон этим воспользовался. Он как-то даже задумчиво произнес: «Мне, как это ни странно, пока все нравится». Я на это улыбнулся и ответил: «Думаю, именно вам пока рано радоваться, ведь теперь мы поговорим о границах европейских государств после побед над англичанами и османами». Наполеон напрягся и даже как-то подобрался, будто готовясь к драке. Я, глядя на это, улыбнулся и начал вещать, обращаясь конкретно к нему: «Вам придется оставить завоеванные страны Европы и предоставить им независимость, но не просто так. Сначала надо будет им немного перекроить границы, чтобы в дальнейшем у двух ваших держав на континенте в принципе не осталось конкурентов. Так Австро-Венгрию нужно будет разделить на две независимые страны или, допустим, территорию Польши значительно урезать, присоединив к России ее восточную часть и литовские княжества. Чуть позже я нанесу на карту новые контуры стран Европы, как я себе это вижу. Но это ладно, с этим, думаю, проблем не будет, а вот с вашей провинцией, которую вы считаете французской, будут и значительные. Я говорю про Эльзас-Лотарингию. Здесь вам придется либо отказаться от этих земель, либо избавиться от проживающего там населения, которое говорит на немецком языке, переселив их в германские княжества или ко мне. Это первое, но есть еще и второе. Нужно каким-то образом после утверждения новых границ европейских государств сделать их в принципе неизменными. По большей части это касается именно германских княжеств, потому что при объединении всех германских народов в одно государство ваши страны огребут кучу проблем. Поэтому нам с вами надо будет очень усердно над этим подумать. Наполеон, слушая меня, хмурился, явно порывался что-то сказать и не слабо нервничал, но каким-то образом смог сдержаться, несмотря на то, что ему многое из сказанного мной явно не нравилось. Я же, внимательно отслеживая его реакцию на свои слова, продолжал говорить, но решил немного сбить накал страстей. Вы сейчас должны понимать, что немедленного ответа на все это я от вас не жду, но и затягивать с договоренностями мы с вами не станем. Время подумать у вас будет. Сейчас я просто обозначаю свои позиции в некоторых вопросах и высказываю разумные, по моему мнению, предложения по решению давно назревших проблем. Поэтому сейчас остановлюсь на еще паре важных моментов и на некоторое время оставлю вас в покое, чтобы вы смогли обсудить между собой сказанное, не торопясь все обдумать и принять верные решения. Так вот, сначала обозначу мое видение устройства мирового порядка. Нам с вами по-любому нужно будет договариваться о разделе земного шарика на зоны влияния наших государств и о дальнейшем сосуществовании. Естественно, у меня есть мысли на этот счет, и я их не поленюсь перенести на бумагу, а также обозначу на карте мое видение проблемы, но сделаю это позже. Сейчас просто скажу, что на планете вижу три полюса силы, и одним из этих плюсов будет мое княжество. Да, сейчас мое государство слабее ваших, но это ненадолго. Именно три полюса силы, по моему мнению, нужны для того, чтобы избежать войн в будущем. В идеале так и вообще в дальнейшем нужно превратить планету в одно объединение, руководить которым как раз и будет своеобразный триумвират, состоящий из властителей наших с вами стран. Но это дела будущего, до которого еще нужно дожить. Сейчас нам с вами нужно договориться об основополагающих вещах. Но это не все. Еще один вопрос, который так или иначе вам придется решить, это назначение ваших преемников, которые будут способны воплотить в жизнь принятые нами решения, потому что лично вам, как я уже говорил, лет 20 придется провести у меня в гостях. В России, кстати сказать, с этим проще, там есть подходящий человек, который и так со временем стал бы императором, а вот во Франции с этим проблема, над которой еще предстоит поломать голову. Собственно, на этом я разговор решил закончить. Просто понял, что реально перегрузил своих собеседников, что не очень хорошо. Все-таки мне очень хотелось достучаться до их сознания и вбить им в башки свои предложения так, чтобы о другом они и думать забыли. Понятно, что нахрапом добиться положительного результата в данном случае было невозможно, и чтобы из затеянной авантюры получилось что-то удобоваримое, придется неслабо постараться. Но, как бы там ни было, начало положено, а дальше больше. Уже поздно вечером, валяясь в кровати и анализируя прошедший разговор, в голову мне пришла неоднозначная мысль. Как ни крути, а я сегодня начал ломать систему мироустройства и подошел к этому делу в высшей степени легкомысленно. По уму надо было, наверное, проработать все это более досконально, посоветоваться с грамотными людьми, да и обдумать получше прежде чем озвучивать, а не действовать спонтанно. Но с другой стороны, да ну его все нафиг, я просто всеми фибрами души чую, что действую правильно, а значит и нефиг комплексовать. Буду работать над проблемой по принципу «вижу цель, не вижу препятствий, а там куда кривая вывезет». Засыпал я уже с улыбкой на лице и с полной уверенностью, что у меня все получится, не может не получиться. Глава 16.